Глава 14. Посвященная главным образом вопросам брака. «Вас просит сын», — сообщила секретарша. Дорофея покраснела от гнева. Она не хотела его видеть. С плакатной наглядностью представилась вчерашняя позорная встреча на улице. Секретарша ждала. Дорофея сказала: «Пусть зайдет». Геннадий вошел оживленнее обычного, вид приподнятый. «Мать, здравствуй! Зашел проститься, поздравь! Завтра еду». «Куда это?» Крепясь, осведомилась она сухо. «В Одессу! Из Одессы в Батуми, морем, на теплоходе России. Здорово?» «Очень. Это что же, уже отпуск?» «Понимаешь, вырвал таки. Не хотели давать, вырвал без сохранения содержания. Знакомый оказал протекцию». «Откуда деньги на поездку?» «Понимаешь, так удачно. Как раз выиграл по займу», — солгал Геннадий. «Но если ты в форме, я бы ничего не имел против, если бы ты добавила». Цицаркинские деньги уже несколько порастаяли, и было бы не худо получить для такого экстраординарного случая дотацию от матери. «Я не в форме», — сказала она. «И вообще, Геня». Тон был непривычно жестким. Геннадий насторожился. «Мне не нравится твой образ жизни. Мне не нравится этот отпуск». Она сидела маленькая за большим столом и с каждой фразой энергично пристукивала карандашом по столу. Лицо ее выражало боль и решимость. «Мне не нравятся твои знакомые, и мне это все надоело». «Откуда ты знаешь моих знакомых?» «Видела вчера». «Что это такое? Откуда взялось? Что за шпана около тебя?» «Никакая не шпана, обыкновенные ребята. В чем дело? Ты не хочешь, чтобы я ехал? Ну почему? Каприз твоей стороны? Ты посмотри на свой пиджак. Да ты в зеркало, это курам насмех. Такая длина. А поповские патлы для чего? Я спрашиваю, патлы зачем?» «Ну, мода». «Чья мода?» «Не знаю такой моды». «Ну, стиль? Мало чего ты не знаешь. Тебе непременно нужно, чтобы я был похож на всех?» «А тебе и твоим дружкам. Лишь бы не быть похожими. А что?» «Для чего вам быть непохожими? Чтобы отделиться?» «От кого отделиться?» «Ты соображаешь, от кого?» «Фу, ты из мухи слона! Да я на юге подстригусь! Завела об ерунде! Нет денег? Ну и нет, обойдусь! А при чем тут пиджак, патлы?» «При чем?» «Вот при том», — сказала она и, стукнув, сломала карандаш. «Нарочно не хочешь понять, что тебе говорят? Какое ты имеешь право? Без сохранения содержания. За чей счет? За мой? Зинаидин? Сашин? Ты сколько месяцев за пятилетку отработал? На проценты с какого такого капитала живешь? Чужим трудом живешь? Кто ты есть? Цель у тебя какая? Назначение твое? Можешь ты подумать, наконец?» Она все повышала голос, приходя в ярость. «Ну вы подумайте. Не вдолбишь ему, дурак он, что ли?» Он рассердился. «Пришел проститься по-хорошему. В кои веки что-то удалось. И на, тебе опять сцена. Жизни нет. Непременно живи так, как вам хочется». «Кому это вам?» — крикнула она, вскочив, и уже не карандашом, кулаком ударила по столу так, что услышали в приемной. «Отделяешься? Отказываешься? Мы, значит, особо, а ты? Особо? Эй, Генька, смотри!» — прокричала она бешено. «Под ноги погляди, куда идешь-то?» Быстро вошла секретарша. «Дорофея Николаевна, вас к телефону! Дорофея Николаевна, успокойтесь!» — заговорила она. Движением руки Дорофея велела ей молчать. «Придешь ко мне, когда станешь человеком», — сказала она Геннадию. «А пока не человек, не показывайся. Хватит с меня. Иди». «Ах так! Ладно», — сказал он и вышел. «О, «Да что же мне делать?» — простонала она, стиснув руки. «Какими словами говорить?» Почувствовала. Ноги не держат. Опустилась на стул и подперла голову. Секретарша, испуганная, совала стакан. «Дорофея Николаевна, выпейте водички! Что это вы? Почернела даже вся! Выпейте! Расстроили вас!» «Явится не пускать!» — сказала Дорофея, еще задыхаясь. Глотнула воды и заплакала горячими слезами. «Вот видите, Тася, как! Сердце отдала! И видите, что получилось!» «Черт знает что!» — фыркал Геннадий, шагая по улицам. Он не придал чересчур большого значения тому, что только что произошло. Понервничала мать. А сейчас уж, наверное, одумалась и кается. Не может она прогнать его всерьез. Но кому приятно все-таки выслушать такое, как он выслушал? Да еще в учреждении, при секретарше. На весь город пойдет. И погода испортилась. День помрачнел, забрызгал частый дождь, а Геннадий, как на грех, был без плаща. Эх, ну ладно. Как-нибудь доживем этот неудачный день. Завтра утренним поездом тю-тю поехали. Одесса, Батуми, каюта первого класса, знакомство, шелковые пижамы. Всего-то раз я был на юге, когда мы с матерью ездили. В 39-м. Мне 14 лет было. Что я в этом юге понимал? Так, утешаясь мыслью о предстоящих развлечениях, он дошел до автобазы. Требовалось заглянуть туда еще на четверть часа, чтобы подписать акт о передаче имущества. Отворив дверь диспетчерской, где две девушки одновременно разговаривали по телефону, Геннадий остановился. У стены на деревянном диване сидела Лариса, держа на коленях сумочку и зонтик. «Что, и это сделает сцену? Или попытается возобновить отношения?» Геннадий был убежден, что стоит ему захотеть, и Лариса бросит невзрачного человечка, что был с нею на вокзале, и вернется к нему, Геннадию. Смешно представить себе, чтобы после такого мужа она полюбила того человечка. «А?» — сказал он, мотнув головой. «Здравствуй». «Здравствуйте», — ответила она, вставая. Руку не протянула. «Мне надо с вами поговорить». «Ну что ж», — сказал он, — «заходите». И отворил перед ней дверцу в закуток, носящий название кабинета. Узкое, в ширину окна, помещение за деревянной перегородкой. Обставленное убого, стол, два стула и на стене железный прут с наколотыми на него бумагами. Поработала бы мать в таких условиях. У нее вон какой кабинет. «Садитесь. На вы так на вы. Оно и лучше. Разошлись и соблюдаем дистанцию. Видимо, она не по поводу возобновления отношений. И сцены, кажется, не будет. Спокойно держится Лариса». В ней не было заметно волнения. Только некоторая скованность. Солидней стала. Развелась грудь, округлилась шея. Движения плавные. Да, вкус у меня всегда был. Она понравилась ему. Он принялся кокетничать. Откинул волосы, засвистел, сделал интересно задумчивое лицо. Она поглядела равнодушно на эти манипуляции и сказала: «Я по делу. Нужно оформить развод». Перестав свистеть, он кивнул с готовностью. «Можно оформить. Почему не оформить? Можно и по одностороннему заявлению», — продолжала она. «Но лучше, чтобы и вы подписали». Юрист составил заявление, я принесла. Она достала бумагу из сумочки. Очень выигрывает женщина, когда у нее глаза не на мокром месте. «Где подписать?» «Вот здесь подпишите». «Здесь?» «Ага». Он взглянул на нее долгим взглядом и с удовольствием увидел, что она краснеет. «Так здесь, значит?» «Да, да». «И с этим человеком я была близка», — подумала она с отвращением, в точности расшифровав его жесты и взгляды. Она долго откладывала бракоразводные формальности, чувствуя страх перед необходимостью рассказывать посторонним людям, судьям, о перипетиях своей несчастной семейной жизни и рассказывая снова и публично пережить всю эту горечь и грязь. Но теперь подумала, очень хорошо, что наконец решилась. Лучше скорее через это пройти. Только развязавшись окончательно, освобожусь от постыдных воспоминаний. «А как вы сегодня вечером?» — спросил Геннадий знакомым ей тоном ласкового снисхождения, подписав бумагу и возвращая ей. «Не свободны? Может, сходили бы в ресторан? Чокнуться за развод?» «Вы глупые, грубы», — сказала она. «Больше ничего не могу вам сказать». И вышла, не простившись и не поглядев. Пришли дожди, и осенняя скука улиц — по окраинам не пройти без калош. Правда, есть проблески. Едва проглянет солнышко, начинает пахнуть мокрыми листьями, и живучая ромашка в расселине старой мостовой расправляет понурые лепестки и делает вид, будто ей предстоит тут красоваться еще бог знает сколько дней. И вообще, жизнь идет, и в домике на разъезжей готовится к свадьбе. Потому что никакие дожди не в силах воспрепятствовать людскому счастью. И осенью у нас в Энске празднуется столько же свадеб, сколько весной. Юлька сидит на полу своей маленькой девичьей комнатки. Вокруг нее разложено все, что она накопила за 19 без малого лет своей жизни. За 19 лет человек, живущий на одном месте, накапливает, друзья мои, очень много. Любимые книги, фотографии, письма, школьные табели, начатые брошенные дневники, театральные программки, брошки, коробки от конфеты, флакончики из-под духов и одеколона, незаконченные вышивания, сломанные безделушки и мятые ленточки. И чего-чего нет в этом хозяйстве. Вот, например, этот маленький ключ. Что он открывал? Не вспомнить. А вот записка. На ней фиолетовыми чернилами нарисовано сердце, проткнутое стрелой. Эту записку Юлька получила, когда была в 4 классе. Ее написал один мальчик из 5 класса. Сердце толстое, немного кривое и очень лиловое. Но ведь жалко выбрасывать, правда? Целый день сидит Юлька на полу и задумчиво перебирает все по листочку, чтобы самое важное и дорогое унести с собой. Но вот Юлькина кровать, шкафчик с книгами, столик, зеркало, большой чемодан с одежками и маленький с письмами, фотографиями и фиолетовым сердцем мальчика из 5 класса отправлены на грузовике в Ленинский район, в новый молодежный дом. И Юлька уже не Куприянова, и Юлька уже гостья на разъезжей. Свадьба прошла обыкновенно. Сносили из соседних домов тарелки и стулья, кричали горько. Набежало, видимо-невидимо, девушек, продуманно причесанных и надушенных модными духами белая сирень, и Квитченко 4 девушкам сделал предложение, о чем наутро совершенно забыл. Из приглашенных не явился на свадьбу только Павел Петрович. Он в тот вечер заканчивал диссертацию и одиноко торжествовал свою маленькую победу. Отнес рукопись машинистке, поставил на полку книги, которые пролежали на столе 1,5 года, выбросил черновики и почувствовал себя странно свободным, неприкаянным. Чего-то не хватало. Вдруг по почте пришло письмо от Ларисы. «Мне нужно с вами поговорить», — писала Лариса. «Не можете ли вы прийти 26-го в 11 часов утра в городской сад? Я буду ждать у фонтана». «У фонтана?» Павел Петрович уловил классические ассоциации и наморщил лоб. Подписано было «Уважающая вас Лариса». Бумага пахла сиренью. Он перечитал письмо, попытался представить себе Ларису. Не удалось. Представилась белая блузка, кокошником уложенная темная коса, нежный голос. Лицо ускользало. Он пошел в районо на методическое совещание. Идя по улице, случайно взглянул на витрину магазина и среди пестрых тряпок и развешанных гирляндами кружев увидел две женские ноги из мастики или пластмассы, согнутые в колени с вытянутыми, как у балерины, пальцами. Они красовались в самом центре, демонстрируя чулки высшего качества. Павлу Петровичу не понравилась залихватская игривость этой рекламы, но тут же неведомо откуда пришла мысль. А ведь он за всю свою жизнь не купил ни одной пары женских чулок и ни одной сумочки, подумал он, увидев рядом с ногами сумки. Ночью шел дождь. Шумел по крыше и стекал по оконному стеклу. Кривые капли на стекле скучно блестели в зеленом свете лампы. В 11 часов утра в городском саду безлюдно и сыро. На опустевших клумбах умирают медленной смертью грязные лохматые астры. В бассейне на поверхности воды лежат коричневые листья. Лариса в белом шелковом шарфе, накинутом на голову, очень красиво. Она очень красива, оказывается. Павел Петрович идет и не знает, что сейчас будет. Его слегка знобит. «Вы приходите так редко», — говорит Лариса своим нервным, срывающимся голосом. «Объяснение», — констатирует Павел Петрович. «Да, ну что же она замолчала? Почему она больше ничего не говорит?» Лариса доходит до конца аллеи и поворачивает обратно. «Я просто не могу так редко», — произносит она с места, на одном выдохе, словно не было никакой паузы. И опять пауза. И что-то бурно расцветает в душе у Павла Петровича, какое-то бессмысленное ликование. «Я должна вас видеть каждый день», — говорит Лариса, глядя не на него, а вперед перед собой. Павлу Петровичу становится жарко. В жару он ходит от одного конца аллеи до другого. Губы его склеились от молчания. «Когда вы уходите, у меня такая тоска», — слышит он. «Необыкновенно, непонятно», — думает Павел Петрович. «Поразительно и великолепно, что у нее тоска». По соседней аллее проходят двое. Их скучные кепки мелькают над кустами меж стволов деревьев. Громкие голоса спорят о каких-то лимитах. Павлу Петровичу нужно, чтобы они замолчали и прошли, и вернулась тишина, и в тишине он бы в полную силу пережил смысл того, что сказала Лариса. Она говорит: «Когда вас нет чуть не целую неделю, я все время думаю, мне кажется, что вы не придете». Молчать, наконец, противоестественно. Павел Петрович расклеивает губы, чтобы задать резонный вопрос. «Почему не приду?» Его голос кажется ему чужим и диким. «Не знаю», — говорит Лариса. Целую вечность они ходят в безмолвии. Лариса останавливается. «Ну, вот», — говорит она упавшим голосом. «Ну, что же делать? Прощайте». Она быстро идет прочь от него, а он смотрит и не понимает, зачем она уходит. «Только тогда не приходите!» — страстно говорит она, оглянувшись. — «Тогда ничего не надо. Совсем!» И еще ускоряет шаг. И ему страшно. Неужели сию минуту конец необычайному существованию, в которую он только что погрузился? «Лариса!» — восклицает он. Галка, вспуганная его криком, шумно вспархивает в ветвях. Сыплются желтые листья. Лариса стоит и ждет. Он приближается с испугом в глазах. «Но для чего же?» — говорит он бессвязно, поспешно беря ее за руку, чтобы удержать свое новое существование. Она смотрит сомнением, но сквозь сомнение в ее лице проступает розовее первое робкое торжество. «Я же не знаю. Вы ничего не говорите!» Так же бессвязно отвечает она, и из глаз ее льются слезы. Он смотрит с восторгом на эти слезы, которые льются из-за него. Его сердце наполняется благодарностью и готовностью ко всем дальнейшим неожиданностям, которые приготовила для него эта красивая женщина с белым шарфом на голове. Он не может отвести от нее взгляд. Это не та Лариса, которая звала его в гости и поила чаем. Это невиданная, чужая. Но пусть она говорит и плачет, и никуда не уходит. Он ведет эту чужую, странную женщину к скамье. Скамья влажная. Он подстилает свой плащ. Они сидят рядом. Он держит ее холодные руки и с удивлением рассматривает тонкие, немного огрубевшие на концах пальцы с короткими перламутровыми ноготками, неизвестные девичьи, отдающиеся ему. Что-то надо с ними делать. Этого требует весь его организм, и он то сжимает их, то подносит к губам и греет своими губами. Они сидят совсем недолго, но она встает и говорит, что ей пора в институт уже 3 часа. «Ну что вы!» — говорит он, не веря. И она смеется блаженным, нежным смехом и, подняв рукав, показывает часики на запястье. Он идет с нею по саду, по улицам, вплоть до дверей института. Если бы предложила, пошел бы и в институт, но она прощается. «Я буду дома в 9 часу», — говорит она. «До свидания». «До свидания», — повторяет он, не двигаясь с места. Тяжелая дубовая дверь закрылась за нею. Мимо этой двери он проходил много раз, не замечая. Теперь она вошла в его существование, и вывеска тоже. Он пошел по улицам один. Одиночество казалось незаконным, вызывало протест. Того, что было, было слишком мало. Сказано всего несколько слов из 1000 возможных. Перебирал в памяти то, что сказано. Ничто не забылось. Воспоминания были в сохранности. За каждым из них теснилось неразведанное. Ярко, как при вспышке магния, он мог теперь представить себе ее лицо. Но все же он не очень верил. Он хотел бы удостовериться, что новое существование не эфемерно. Хотел бы это все закрепить за собой. Положить в карман, как положил вчера письмо. Неужели это было только вчера? Он ходил до вечера. Иногда брызгал дождь, потом переставал. Один раз Павел Петрович обнаружил себя сидящим в кафе. На столике была чашка с бульоном и пирожок на тарелке. Бульон был горячий. Павел Петрович обжегся и увидел чашку, пирожок и прочее. Около 8 он вошел в цветочный магазин. Опытные продавщицы расшифровали его желание, неясно ему самому, и соорудили букет из розовых хризантем. Букет, завернутый в бумагу, получился довольно громоздким, но Павлу Петровичу эта ноша была не в тягость. Он вышел из магазина и сразу натолкнулся на одного из своих бывших учеников, Александра Любимова. «Здравствуйте, Павел Петрович», — сказал Саша. «Здравствуйте», — ответил Павел Петрович, остановись невольно, потому что остановился Саша. «Далеко идете, Павел Петрович?» «На разъезжую». «Давайте я вам пакет донесу. Это вы не гитару купили?» «Нет, это не гитара», — ответил Павел Петрович. «Это цветы. Спасибо, я сам. Всего хорошего, Любимов». Саша проводил учителя глазами и зашагал своим путем к Сереже Барташевичу. Он ходил туда каждый день, как на службу, в надежде повидать Катю. Служба была серьезной, бессрочной, без возможности отлынивания и прогулов, без перспектив на повышение и награды. А Павел Петрович дошел до маленького дома на разъезжей и не успел позвонить, как отворилась дверь, и Лариса встала на пороге. «Идемте», — прошептала она, когда он молча отдал ей пакет, похожий на гитару. Он стоял ступенькой ниже и не шел. Взял ее за локоть и слегка потянул к себе. «Я не хочу туда», — сказал он беспомощно. «Пойдемте лучше куда-нибудь». Ему показалось, что едва он войдет с нею в знакомую столовую и сядет пить чай, рухнет все. Возле него очутится прежняя симпатичная и скучная Лариса. А это исчезнет. И выяснится, что не было ни слов, ни слез. Все мираж. «Куда же?» — спросила она. «Куда хотите?» — ответил он, держась за ее руку и чувствуя ее дрожь. Вдруг осенило. «Ко мне, конечно!» Дрожь в ее руке усилилась. Он тоже вздрогнул и выпустил ее. «Как хотите», — сказал он резко и отчужденно. «Хорошо», — сказала она и медленно пошла в глубину веранды. Он сказал ей вслед. «Пожалуйста, наденьте белый шарф». Густели хмурые сумерки. Рывками налетал сырой ветер. Небо было закрыто тучей. В конце широкой улицы за краем тучи лежала желтая полоска зари. Павел Петрович ходил перед домом, опустив голову, засунув руки в карманы плаща.